Глава 11. На площади Комендадорес, примыкающей к монастырю, от которого она и получила свое название, с качелями в центре и пустыми из-за холодов террасами кафе, их ждали Сарате и Буэндия. «Вот, это Облом. Расскажи им все, что нам рассказывал», — велел Ордуньо. Облом направился к пересечению улиц Аманиэль и Дель Кристо. «Мотоцикл стоял здесь, а они пошли вон в тот подъезд». «Кто пошел? – спросил Сарате. «Почему во множественном числе?» Рейс боялась этого вопроса. Из рассказа Облома следовало, что Ческа была с другим мужчиной. А рога носить проще, если их не замечаешь. Однако Сарате выслушал объяснение, не изменившись в лице. «Уверен, что они зашли именно туда?» — деловито спросил он, давая понять, что оставляет личные проблемы за рамками расследования. «Да, туда, туда, точно. Можно мне уже уехать?» Его отпустили. В указанный подъезд как раз входили несколько девушек в форме клининговой компании. Полицейские зашли вместе с ними и поинтересовались, в какую квартиру те идут. Выяснилось, что девушки зарабатывали уборкой апартаментов, которые снимают туристы на короткий срок. А в этом доме должны были привести в порядок квартиру 3Б. «Мы из полиции. Ведем важные расследования», — объяснил Сарате. «Откройте, пожалуйста, дверь в квартиру». Одна из уборщиц поспешно выполнила его просьбу. «Подождите снаружи», — попросил Ордуньо. Деревянные половицы скрипнули под ногами полицейских. Квартирка была маленькой. Кухня, совмещенная с гостиной, крошечная ванная и спартанская спальня с большой кроватью и столиком с ночником. На матрасе высился ворох постельного белья. На полу темнели грязные пятна. На столике стоял бокал с остатками вина. «Ничего не трогайте», — предупредил Буэндия. Сарате молча прошелся по спальне. Рассмотрел простыни, остатки красной жидкости на дне бокала. «Идите сюда, посмотрите». Заглянув в ванную, Рейс увидела в раковине пластиковый пузырек. Трогать его она не стала. «Чёрт, это капли, которые я и прописал. Ческа была здесь». Буэндия убрал пузырек в пакетик для вещдоков. Сарате продолжил осмотр. Смятая салфетка, оторванная от рулона, висящего у раковины. Он представил, как Ческа вытирает капли, стекающие по щекам. Лучше не думать, остановить карусель образов, крутящихся в голове. Он смотрел на кровать перед глазами. Ческа. Среди простыней кажется, что на сплющенной подушке проступают ее черты, как посмертная маска. Буэндия говорил по телефону, просил прислать криминалистов. Ордуньо тоже по телефону диктовал Марьяха адрес квартиры с просьбой узнать, кто ее хозяин и кому ее сдавали. Их слова вонзались в мозг Сарате, словно булавки. Они перешли на кухню. «А это...» — Ордуньо показал на лекарственный блистер, который валялся у кухонной раковины. Буэндия взял блистер в руки. Он уже надел перчатки. «А запиранил? Вроде в ампулах. Не помню, что это. Подождите». Он залез в телефон и сразу нашел ответ, от которого, впрочем, ситуация не прояснилась. «Это лекарство для свиней», — задумчиво произнес он. Вдруг Рейс поскользнулась и чуть не упала. «Похоже, это навоз». «С чего ты взяла?» «Ордуньо, тут говном воняет». «Разберемся», — пообещал Буэндия. «Поищите в мусорном ведре и по углам, где-то должна быть игла с остатками препарата». «Препарата?» — растерялся Ордуньо. «Идите сюда!» Буэндия привел их в спальню и указал на бокал. «Присмотритесь к вину, у него синеватый оттенок». Он наклонился понюхать бокал. «Туда добавили препарат, без вариантов». «Говоря препарат, ты имеешь в виду...» — уточнил Сарате. «Яд или наркотик. Думаешь, Ческу отравили?» «А почему только один бокал?» — спросила Рейс. «Если у них был интим, логично было бы пить вдвоем. «Может, они из одного пили?» — предположил Ордуньо. Сарате не стал вступать в дискуссию. «Не будем торопиться. Буэндия, когда приедет твоя команда?» «Они уже в пути, не волнуйся». С лестничной клетки доносились голоса. Эта соседка разговаривала с уборщицами, которые ждали у дверей. «Пора бы запретить сдавать квартиры, как номера в отелях», — причитала она. «Туристы вечно что-то вытворяют. Но на днях был просто кошмар. Кажется, человек 10 сюда набилось». Сарате вышел на площадку. «А вы видели тех, кто сюда заселился?» «Не видела, зато слышала. Что именно вы слышали? Голоса? Шум? Грохот. Жуткий грохот, удары, а главное... Ох ты, Господи, уж не знаю, что они творили в этой квартире. Женщина перекрестилась. Воспоминания ее явно пугали. Расскажите мне, пожалуйста, что вы слышали? В квартире были свиньи. В каком смысле свиньи? У одной из молодых уборщиц вырвался смешок, и Сарат испепелил ее взглядом. «Было слышно хрюканье», — продолжала соседка. «Не может быть, сеньора», — попытался урезонить ее Сараты. «Наверное, у них телевизор работал, или вы приняли за хрюканье какие-то другие звуки?» «Называйте меня психопаткой, считайте меня глухой, как вам угодно. Но я уверена, что 2 дня назад в этой квартире были свиньи». Сараты повернулся к коллегам, ошеломленным не меньше его. Что тут творилось? Ответа ни у кого не было.